Я считаю, что Толбухина не следует здесь оставлять. Ко 2 января 1942 года в результате Керченско-Феодосийского десанта войска Кавказского фронта освободили от врага Керченский полуостров. Известный советский писатель и поэт, а тогда военный корреспондент газеты «Боевое знамя» Константин Симонов зафиксирует эти январские дни в своем дневнике. Все причалы, весь берег были загромождены ящиками с боеприпасами, еще какими-то ящиками и машинами. Поодаль виднелись фантастические очертания вдребезги разбитых складов, взорванного железа, изогнутых и вздыбленных в небо крыш. У низкой портовой стенки, которую я помнил в Феодосии с детства, с 24-го года, валялись скрюченные трупы немцев. Немного поблуждав среди всего этого лабиринта развалин и обломков, результата обстрела нашей артиллерии в ночь высадки и последовавших за нашей высадкой немецких бомбежек, мы выбрались из пределов порта. Город поднимался вверх большой подковой, он был в этот час черным и пустынным. Стоял мороз, 19 градусов, а на юге мороз всегда кажется более злым, чем на севере. С моря дул сильный шквалистый ветер. Дома зияли пустыми разбитыми окнами. Многие были разрушены. Продолжая бродить по улицам, мы зашли в какой-то дом, где в двух соседних комнатах были расположены зубоврачебный кабинет и немецкая аптека. Стекла были разбиты. Снег лежал прямо на зубоврачебном кресле, а кругом валялись какие-то банки, склянки, пузырьки, патентованные лекарства, таблетки, пилюли. Несмотря на огромные потери, на жуткую погоду и страшные картинки войны, вдруг появилась надежда на освобождение Крыма. И тогда, в начале 1942-го, она казалась реальностью, а не фантазией. Для этого было, как думалось многим, все. Успех Керченско-Феодосийской десантной операции, это был, кстати сказать, крупнейший наш морской десант за всю войну, снял угрозу вторжения немецко-фашистских войск на Кавказ через Керченский пролив и изменил всю обстановку в Крыму. К вечеру 2 января советские войска, высадившиеся на крымскую землю, продвинулись на 100-110 километров, очистив от гитлеровцев весь Керченский полуостров. Обеспечив себе таким образом важнейший оперативный плацдарм и исчерпав, как мы понимали, возможности наступления сходу, они остановились немного западнее акманайских позиций. Фронт на востоке Крыма стабилизировался по линии от Кета на Азовском побережье до Коктебеля на Черноморском, примерно в 100 километрах от Симферополя. На этот новый в Крыму фронт Манштейн перебросил из-под Севастополя пехотные и некоторые другие части, перенацелил туда почти всю поддерживавшую его армию авиацию. Боевое напряжение на севастопольских рубежах пошло на спад. «Мы жили в те дни надеждами на скорое деблокирование главной базы флота», напишет член военного совета Черноморского флота Кулаков. И планы такие действительно были. Еще накануне освобождения Керченского полуострова начальник штаба Кавказского фронта генерал-майор Толбухин передал в Москву в адрес Наркома обороны доклад командующего плана операции по освобождению Крымского полуострова. В нем, в частности, и говорилось. Первое. Докладываю, что части Кавказского фронта в период со 2 по 3 января 1942 года закончат Керченскую операцию и полностью освободят Керченский полуостров от немецких оккупантов. Второе. Дальнейшая цель действий, согласно вашей директиве, освободить Крым. Третье. Идея операции. Ударом подвижной мотомехгруппы в направлении Перекопа полностью окружить и изолировать части противника от Таврии в Крыму при одновременном наступлении на Симферополь и вдоль побережья Черного моря. Высадкой морских десантов в районах Евпатории, Алушты содействовать общей задаче – уничтожению всех сил противника в Крыму. Частями Приморской армии активными действиями содействовать выполнению общей задачи. Предполагаемый состав сил и средств в документе выглядел так. 3 армейских управления, 12 стрелковых дивизий, 3 стрелковых бригады, 4 танковых батальона, 1 танковая бригада, 4 полка РГК, 1 арт-дивизион, 10 зенитных арт-дивизионов, два понтонных батальона, четыре инженерных батальона, одна огнеметная рота, один дивизион ГМП. Кроме того, задействовали Азовскую военную флотилию и Черноморский флот. План действия командующего войсками Кавказского фронта генерал-лейтенанта Козлова предусматривал: а. мехгруппой в составе двух танковых бригад, одного танкового полка, одного мотострелкового полка, одной КАВ-дивизии, усиленной АРГК, ударом в направлении Владиславовка, Перекоп, изолировать крымскую группировку противника от Северной Таврии, прочно занять Перекоп, Чангар, поворотом на юг основных сил, добиться полного окружения и уничтожения группировки противника. Б. 51-я армия в составе четырех стрелковых дивизий, двух стрелковых бригад, усиленная двумя АП АРГК, двумя иншбатами, одним понтонным батальоном, развивает наступление за мехгруппой, в дальнейшем переходит к обороне района Чангар, Перекоп и не допускает подхода свежих сил противника в Крым. В. 44-я армия в составе трех стрелковых дивизий, усиленная одним АП АРГК, одним инж-батальоном, ударом в направлении Владиславовка-Симферополь, не допустить отхода крымской группировки противника на север от Севастополя. Г. 9-я СК в составе двух ГСД, ударом вдоль побережья Черного моря, обеспечивает ударное крыло фронта, наступая вдоль побережья. Д. Приморская армия в прежнем составе активными действиями сковывает противника у Севастополя, одновременно выбрасывает десант в Евпаторию для действия в направлении Симферополя. Е. Выброской парашютного десанта в район Перекопа отрезать пути отхода противника на север до подхода мехгруппы. Ж. ЧФ и АСВФ обеспечивают операции в Крыму, одновременно выбрасывают десанты в Алушту и Евпаторию, Геническ. З. 47-я армия в составе двух СД обеспечивает побережье Черного моря на фронте Приморско-Ахтарское, Таманский полуостров, ВВС в прежнем составе. Конец цитаты. Благодаря достигнутым целям Керченского десанта были действительно созданы необходимые условия для наступления в западном направлении, снятия блокады Севастополя и освобождения всего Крыма. Прекрасно понимал это и противник. Немецкий фельдмаршал Эрих фон Манштейн свидетельствует, если бы противник использовал выгоду создавшегося положения и быстро стал бы преследовать 46-й ПД от Керчи, а также ударил решительно по отходившим от Феодосии румынам, то создалась бы обстановка, безнадежная не только для этого вновь возникшего участка Восточного фронта 11-й армии. Решалась бы судьба всей 11-й армии. Более решительный противник мог бы стремительным прорывом над Джанкой парализовать все снабжение армии. Отозванные от Севастополя войска, 170-й ПД, а также прекращение наступления с севера и 132-й ПД, могли прибыть в район западнее или северо-западнее Феодосии не раньше, чем через 14 дней. Но противник не сумел использовать благоприятный момент. Либо командование противника не поняло своих преимуществ в этой обстановке, либо оно не решилось немедленно их использовать. Из захваченных нами оперативных карт было видно, что высадившаяся у Феодосии 44-я армия имела только одну цель – выйти к 4 января в район западнее и северо-западнее города Старый Крым, имевшимися к этому времени в ее распоряжении шестью дивизиями, чтобы затем занять оборону на достигнутом рубеже. По-видимому, даже имея тройное превосходство в силах, противник не решался на смелую глубокую операцию, которая могла бы привести к разгрому 11-й армии. Очевидно, он хотел накопить сперва еще больше сил. Начать общую операцию по освобождению Крыма генерал Козлов планировал в период 8-12 января 1942 года, а до ее начала он хотел лишь провести частные операции по высадке морских десантов с целью создания плацдармов. Однако, по свидетельству члена военного совета Черноморского флота Кулакова, в штабе Кавказского фронта плохо представляли возможности флота и Приморской армии, как и фактическую обстановку под Севастополем. В мемуарах он подчеркивает, От нас требовали, например, готовить одновременную высадку стольких десантов, насколько не могло хватить высадочных плавсредств, или переходить в общее наступление с рубежей СОР в условиях, когда перед ними оставалась большая часть 11-й немецкой армии, и сил не доставало даже на то, чтобы полностью восстановить Севастопольский плацдарм, существовавший до декабрьского штурма. Флоту недешево обошлись трудные январские десанты, даже общее назначение которых состояло в том, чтобы помочь фронту отвлечением и скованием сил противника и захватить новые плацдармы для расширения наступательных действий в Крыму. Верилось, что при достаточно быстром продвижении сухопутные войска от Акманая к перешейкам, в районе перекопа также планировался десант, удастся отрезать для армии Манштейна пути отхода на материк. Маршал Крылов, а тогда начальник штаба Приморской армии генерал-майор, с высоты прожитых лет пояснит: освобождение Керчи и Феодосии резко меняло обстановку в Крыму. Все мы видели в этом начало полного и, казалось, скорого очищения полуострова от фашистских захватчиков. Да и само немецкое командование, как теперь известно, довольно пессимистически оценивало ситуацию, в которой оказались его войска в Крыму. «Судьба 11-й армии висела на волоске», — писал впоследствии Манштейн. Он опасался, что советские войска, наступающие с Керченского полуострова, быстро отрежут его армию от перешейка. Да так оно и должно было быть. Но все это происходило на том этапе войны, когда нашим военачальникам и штабам, в том числе и фронтового масштаба, еще не хватало опыта крупных наступательных операций. Глядя на минувшие с высоты нынешнего дня, видишь и упускавшиеся возможности, и то, как иной раз желаемое принималось за совершившийся факт. Впрочем, и тогда, в начале января 42 года, севастопольцев удивляло, почему после блестящего успеха смелой десантной операции, имея перед собой, особенно на первых порах, относительно немного войск противника, армии Кавказского фронта вдруг задержались у Владиславовки и Коктебеля. В то же время чувствовалось, что в штабе фронта представляют в слишком уж радужном свете положение Севастопольского плацдарма после отражения декабрьского штурма. Из донесений воздушной разведки, отмечавшей передвижение немецких войск в сторону Керчи, или по каким-то еще данным, делались поспешные выводы, будто из-под Севастополя отходят основные силы, штурмовавшие его неприятельской группировки. И от нас стали требовать решительного наступления на всем фронте СОР. Признаться, я был тогда рад, что мы подчинены фронтовому начальству все-таки не непосредственно, а через командование Севастопольского оборонительного района. Ему и досталась нелегкая миссия объяснять штабу фронта наши реальные возможности. Приморская армия, доносил на Кавказ командующий СОР Октябрьский, понесла в декабрьских боях тяжелые потери и в данный момент перейти в решительное наступление не может. В 79-й стрелковой бригаде, уточнял он, осталось около 1200 бойцов, а в 345-й стрелковой дивизии до 2000. План освобождения Крыма ставка Верховного главнокомандования утвердила на следующий день. При этом она требовала всемерно ускорить сроки окончания сосредоточения войск и начала перехода в общее наступление. Для развития и завершения операции она даже дополнительно разрешила перебросить в Крым управление 47-й армии, две горнострелковых дивизии и одну танковую бригаду. В ее директиве командующему войсками Кавказского фронта особо отмечалось: в случае установления отхода противника из Крыма немедленно перейти в общее наступление всеми имеющимися в Крыму силами и средствами, независимо от окончания сосредоточения, с целью выхода на Перекоп и Чангар, отрезать пути отхода противнику. Однако буквально через два дня генерал Козлов доложил в Ставку о переносе наступления в период между 13 и 16 января. Во-первых, несколько дней подряд на Черном и Азовском морях свирепствовал сильнейший штурм, что не давало возможности транспортам выходить из Новороссийска и входить в Феодосийский порт. Во-вторых, 6 января началось резкое потепление и пошли дожди. Перестала существовать и переправа по льду, Дороги развезло. Тылы практически не справлялись с подвозом боеприпасов. Все это серьезно затрудняло сосредоточение войск. Тем не менее, во время переговоров по прямому проводу Сталин сказал твердо: «Общая стратегическая обстановка требует, чтобы наступление было начато не позже 12 числа. В противном случае будет поздно, так как обстановка в Крыму будет ухудшаться для наших армий. Накапливайте побольше сил в Феодосии и на Керченском полуострове. Подвозите тылы, усильте авиационную группу и действуйте со всей решительностью, без колебаний и без постоянных оглядываний назад». Пока генерал Козлов все откладывал наступление, Манштейн, наоборот, спешил его начать. И это у него получилось, как всегда внезапно, с опережением всего-то на несколько дней. Наконец, 15 января все было готово для нанесения контрудара на Феодосию силами 30-го и 42-го АК. Нелегко было все же решиться на это наступление. Оно должно было вестись 3,5 немецкими дивизиями и 1 румынской горной бригадой против противника, силы которого возросли теперь до 8 дивизий и 2 бригад. В то время как противник располагал танками, хотя и в ограниченном количестве, у нас не было ни одного. Поддержка авиации стояла под вопросом из-за нелетной погоды. Тем не менее, необходимо было решаться на наступление, не без гордости напишет фельдмаршал. Главный удар он нанес в стык 51-й и 44-й армий в районе Владиславовки, и, несмотря на количественное превосходство советских войск, уже 18 января отбил Феодосию. Части Кавказского фронта вынуждены были отойти за Акманайский перешеек, так как под угрозой потери оказался захваченный ранее плацдарм. Пришлось в корне изменить и первоначальный план. От наступления на перехват коммуникаций 11-й немецкой армии у Перекопа и Симферополя на окружение феодосийской группировки противника с одновременной высадкой там десанта. В такой сложной обстановке, в целях укрепления руководства фронтом, Сталин направляет генералу Козлову армейского комиссара первого ранга Мехлиса и 2 помощников, заместителя начальника оперативного управления Генштаба, начальника южного направления генерал-майора Вечного и военного комиссара артиллерийского комитета главного артиллерийского управления дивизионного комиссара Дегтярева. Примечательно, что Льву Захаровичу хватило всего 2 дня, чтобы разобраться с теми вопросами, в которых он разбирался в лучшем случае слабо. Прилетели в Керчь 20.01.42, застали самую неприглядную картину организации управления войсками. Комфронта Козлов не знает положения частей на фронте, их состояния, а также группировки противника. Ни по одной дивизии нет данных о численном составе людей, наличии артиллерии и минометов. Козлов оставляет впечатление растерявшегося и неуверенного в своих действиях командира. Никто из руководящих работников фронта с момента занятия Керченского полуострова в войсках не был. Как пишет биограф Мехлиса Рубцов, Лев Захарович действовал с присущей ему энергией, напором, свои возможности как заместителя наркома обороны и представителя ставки Верховного главнокомандования стремился использовать сполна. Сходу, невысоко оценив командующего фронтом Козлова, он берет все нити управления на себя. Ведет почти непрерывные переговоры по телеграфу, БОДО, со ставкой, генеральным штабом, главными управлениями наркомата обороны. Уже 23 января заместитель начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Василевский, проинформировал Мехлиса, что в соответствии с его просьбой и по указанию члена ГКО Маленкова, фронту отпускается 450 ручных пулеметов, 3000 ППШ, по 50 минометов калибра 120 и 82 мм. В пути уже находились 2 дивизиона реактивных минометов М8. Были обещаны танки и танки КВ, противотанковые ружья и патроны к ним, другое вооружение и техника. Стремясь к сосредоточению внимания на крымских делах, представитель ставки поставил вопрос о реорганизации фронтового управления с целью разгрузить военсовет от забот по Закавказью. Это предложение получило поддержку Генштаба и через несколько дней было реализовано. С 28 января Крымский фронт стал самостоятельным. Как обычно, предметом особой заботы были у Льва Захаровича кадры. От командующего ВВС Красной Армии генерал-лейтенанта авиации Жигарева он уже 24 января добивается назначения нового командующего авиации фронта, генерал-майора авиации Николаенко. Получает согласие Маленкова на немедленное направление на Крымский фронт 15-тысячного пополнения из русских или украинцев. Здесь пополнение прибывает исключительно закавказских национальностей. Такой смешанный национальный состав дивизии создает огромные трудности, поясняет Мехлис по БУДО. Добивается указаний начальнику главного управления кадров НКО генерал-майору Румянцеву о направлении генералов и офицеров на должность начальника штаба 51-й армии, командиров 236-й и 63-й дивизий, двух начальников штабов дивизий, пяти командиров стрелковых полков и 15 комбатов. Не понравился ему и начальник штаба фронта. В возрасте около 50 лет, высокого роста, тучный, с крупными, но приятными чертами лица, он производил впечатление очень доброго человека, скажет о нем маршал Березов. Впоследствии я имел возможность окончательно убедиться в этом, как и в другом весьма характерном для Толбухина качестве, его внешней невозмутимости и спокойствии. Мне не припомнится ни одного случая, когда бы он вспылил, и неудивительно поэтому, что Федор Иванович откровенно высказывал свою антипатию к чрезмерно горячим людям, а Лев Захарович Мехлис именно таким человеком и был. По мнению Рубцова, Москва, судя по тому, как Мехлис чувствовал себя на Крымском фронте полновластным хозяином, не возражала против такого стиля представителя ставки, а он постоянно давил на командующего фронтом, хотел быстрых результатов. Например, уже 25 января добился издания приказа по фронту на проведение наступательной операции по освобождению Феодосии. При этом на фронте мало что изменилось в лучшую сторону. Когда генерала Крылова навестил командующий Приморской армией генерал Петров, он высказал ему свое опасение. Если сейчас все дело в грунте, в дорогах, то они ведь подсыхают и для немцев. Ох уж это керченское сидение, с горечью произнес Иван Ефимович и возбужденно заходил по комнате. Нам приказано оборонять Севастополь, прочно оборонять, и мы это делаем. А им было приказано наступать. На армейской конференции снайперов, которую мы тут без вас проводили, адмирал Октябрьский объявил во всеуслышание: освобождение Крыма возложено на войска Крымского фронта, действующие на Керченском направлении. Да и так каждому понятно, для чего они там высаживались, накапливали силы. Где не заговоришь людьми по душам? Первый вопрос. Не скажете, товарищ командующий, почему наши на Керченском полуострове остановились? Вот поедете войска, и вас спросят. От Севастопольского плацдарма до Акманайских позиций каких-нибудь 160-170 километров, а порой возникало ощущение, будто Крымский фронт где-то очень далеко. С ним нельзя было связаться ни по телефону, ни по прямому телеграфному проводу. Штаб фронта не имел в Севастополе своих представителей. И если обстановку на востоке Крыма мы плохо знали в январе, то такое же положение я застал и на исходе марта. При этом порядки, установленные Мехлисом, соблюдались строго. Так член военного совета Черноморского флота Кулаков, посетивший однажды штаб Крымского фронта, размещавшийся в Ленинском, запомнит это на всю жизнь. За километр или полтора до Ленинского мне предложили остановить машину и следовать далее пешком. Начальник контрольно-пропускного пункта доложил, что таков порядок, установленный товарищем Мехлисом. С этого момента я то и дело слышал ссылки на его решения, приказы, указания. Член военного совета фронта, дивизионный комиссар Шаманин, встретивший по-товарищески тепло, признался в откровенной беседе, что завидует военному совету Черноморского флота, имеющему, насколько ему известно, большие возможности самостоятельно вырабатывать и принимать решения без постоянной опеки над собой. Тут, по его словам, дело обстояло иначе. Армейский комиссар первого ранга Мехлис, прибывший на Крымский фронт в качестве представителя ставки, во многом помог командующему и военному совету, однако постепенно стал подменять их, решая все сам. Что это кажется действительно так, подтвердила последовавшая затем встреча с командующим фронтом генерал-лейтенантом Козловым. Как-то незаинтересованно, будто мало его касающееся, выслушал он сообщение о положении ссор, о ходе морских перевозок, о том, какая помощь нужна Севастополю, а потом прямо сказал, что по вопросам, которые я оставил, следует обратиться к товарищу Мехлису. Вечером армейский комиссар пригласил меня вместе с Шаманиным. Здороваясь, Мехлис спросил, как я доехал и где оставил машину. Последнему он придавал большое значение. Мне было объяснено, что его приказание оставлять машины за пределами населенного пункта много дало. Противник не бомбит Ленинское и, следовательно, не знает, что тут штаб фронта. Как показали дальнейшие события, немцы, к сожалению, это знали. Начальник штаба фронта при виде Мехлиса начинал волноваться. Никто не знал, что ожидать от этого страшного представителя ставки в следующую минуту.